Майк Гейл. «Моя легендарная девушка». Роман. Перевод с английского «Щербатюк». Санкт-Петербург. Издательство «Ред Фиш». 2004 год. Посвящается Клэр. Благодарность. Я хотел бы поблагодарить за помощь Филиппа Прайда и других сотрудников издательства «Ходор», Джейн Брэдиш, Элеймс, Имлин Рис, а также всех сотрудников «Куртис Браун». За одобрение Джо и Ивлин Гейл, Энди Гейла, Фила Гейла, Джеки Бехам, Клан Ричардсон, Кэт Макдоналл, Шарлотту и Джона, Лиан Хенчер, Эмму и Дарина, Лизу Хови, Джона О'Рейли, Пипа Бена, Родни Бекфорда, Ники Бейли и завсегдатаев «Четырех ветров». За вдохновение мистера Дэйва Гедджа, Кевина Смита, Марка Зальцмана, Ксену, Ричарда Раунтри, Клайва Джеймса, Оксфам и всех, кто помнит Майка. «Пожалуйста, сэр, я хочу еще». Чарльз Диккенс, Оливер Твист. «Иногда получаешь то, чего ты хочешь, иногда получаешь то, что тебе нужно, а иногда что получаешь, то и получаешь. Моя мать — жемчужины мудрости». Пятница, 18:05. «Мистер Келли, а вы за какую команду болеете?» Неспешно шагая по кромке футбольного поля, в каждой руке по мячу, я смотрел на 14-летнего Мартина Акера и обдумывал ответ. Остальные ученики уже разбежались, а Мартин специально задержался, чтобы задать мне этот вопрос. Полагаю, его искренне интересовали мои футбольные пристрастия. Кроме того, у него не было друзей, поэтому он решил пройти долгий и одинокий путь до раздевалок вместе со мной. Он был с головы до ног измазан благородной грязью футбольного поля средней школы в Гринвуде, что следовало счесть выдающимся достижением с его стороны, поскольку за весь вечер до мяча он так и не дотронулся. Примечание. Гринвуд, район в Лондоне. Несмотря на эту заслугу, грязь, худшего футболиста видеть в жизни мне не доводилось. Он сам знал, что так оно и есть. Знал он и то, что мне не хватает духу выгнать его из команды. Пусть ему и не достает сноровки, но ведь он с лихвой восполняет этот пробел энтузиазмом. Акер служил для меня живым примером того, что тщетность усилий еще не повод бросать дело. Да, Мартин из рук вон плохо играл в футбол, зато неплохо в нем разбирался. Я же не умел ни играть, ни тренировать, ни убедительно притвориться, что меня интересует это унылое развлечение. Из-за того, что преподавателей физкультуры не хватало, а мне было необходимо произвести впечатление на начальство, я и получил под свою опеку толпу 14-летних оболтусов, игравших в команде 8-Б. Директор школы мистер Такер очень удивился, когда я сам вызвался их тренировать, но я сделал это не по зову сердца, а всего лишь выбрал меньшее из зол. В противном случае мне пришлось бы вести театральный кружок. Когда я представлял себе, что надо будет два раза в неделю в течение целого обеденного перерыва помогать школьникам измываться над моей прекрасной леди, которую ставили в этом семестре, футбол начинал казаться мне чем-то почти желанным. Почти. В конце концов, я преподаватель английского. Я призван читать книги, пить сладкий чай и отпускать саркастические замечания с претензией на остроумие. Я не создан для того, чтобы носиться в трусах по полю промозглыми осенними вечерами. Я взглянул на Мартина. Он явно мучился вопросом, не забыл ли я, о чем он спросил. «Манчестер Юнайтед», — соврал я. «За них все болеют, сэр». «Правда?» «Да, сэр». «А ты за кого болеешь?» «За Уимблдон, сэр». «Почему?» «Не знаю, сэр». На этом разговор закончился. Мы шли дальше молча и даже не потревожили чаек, которые копошились возле углового флажка, ковыряясь клювами в грязи. Мне казалось, Мартин хочет еще поговорить со мной о футболе, но не может больше придумать никакого вопроса. Ребята из команды Мартина орали и визжали так громко, что я еще издали мог вообразить масштаб побоища в раздевалке. Там царил хаос. Кевин Росситер висел вниз головой на водопроводной трубе, идущей вдоль стены. Колин Кристи лупил Джеймса Ли полотенцем по голой заднице, а Джули Виткомб забилась в уголок и, не обращая никакого внимания на то, что творилось вокруг, увлеченно читала «Грозовой перевал» — роман, входивший в программу этого семестра. Примечание. «Грозовой перевал» — роман английской писательницы и поэтессы Эмили Бронте, 1818-1848 годы.